Вы делаете свое дело честно, иначе бы не достигли своих высот. Но не всегда результаты оказываются такими, как вы рассчитывали. Я прав? Очкарик промолчал. В свою очередь, я преступник. Однако отправил на тот свет не меньше взвода наркобаронов. В интересах других наркобаронов. А в чьих интересах вы ищете меня? Ударом на удар ответил старик. Я ведь прекрасно понимаю, что вы гоняетесь за мной отнюдь не для того, чтобы отправить в тюрьму. Ваши руководители были бы не прочь познакомиться со мной, не правда ли? Почему вы так решили? Все хотят, махнул рукой оружейник. Всем интересен высококлассный убийца. Я ведь действительно могу устранить кого угодно. Я вижу мгновение, когда вероятность смерти того или иного человека становится крайне высокой, и использую их. Пристальный взгляд на Волкова. Или не использую. Красноречивый взгляд. «Вы знали, что Ариф отправится именно в ту кабинку?» — вздохнул Федор. «Знал?» — кивнул старик. «Я видеокамере знал». «Почему вы помогли Ильгару?» «Чтобы вы взялись за расследование, Федор Александрович», — объяснил оружейник. «И в конце концов, заметив все нестыковки, постепенно придя к мысли, что организовать такое убийство обычными методами невозможно, и поговорив с чеканщиком, встретились со мной». «Вы убили Арифа Гусейна только для того, чтобы привлечь мое внимание?» «А вы бы выбрали себе должность попроще, Федор Александрович, и всем было бы легче», — рассмеялся старик. «И Ариф, глядишь, остался бы жив, если бы Ильгар его не пристрелил, как собирался». Цинично и предельно откровенно. «Им нужно было сделать так, чтобы я осознал свой дар, почувствовал себя искусником, и они, не задумываясь, убивают нефтяного барона. Пренебрежительно смахивают Арифа с доски и наблюдают за ходом расследования. Смотри, какой Волков молодец, не подкачал. Действительно тот, кто нам нужен. Что это? Высшая ступень эгоизма? Мораль сверхлюдей? А сверхлюди ли они? Спорный вопрос. Себя, во всяком случае, Волков суперменом не ощущал. Если человек достиг вершин мастерства, превратил свою профессию в магическое искусство, как он будет смотреть на обычных людей? Что вам от меня нужно? Хотя знал, что. Кого-то или что-то найти. Причем быстро. То, что было нужно мне, уже достигнуто, неожиданно серьезно произнес оружейник. Об остальном расскажет гончар. Старик выдержал короткую паузу и закончил. Добро пожаловать в семью, собиратель тайн. Оказывается, он отвык завтракать в одиночестве. Совсем отвык. Разумеется, испанка увлекалась мужчинами и в Мадриде. Флиртовала, строила глазки, позволяла водить себя в театр, спала с ними. Но в Мадриде испанка исчезала из дома по вечерам, развлекалась ночью, а под утро обязательно возвращалась, никогда не встречала рассвет с любовниками. Травнику этот факт казался очень важным. Ночь — время секса, сброшенных запретов и страсти. Ночью нет стыда и нет обязательств. На то, что испанка делала по ночам, травник никогда не обижался. Это ее время. Зато дни он считал своей собственностью. Любые дни. Даже те, что следовали за бесстыдными ночами. Закутанная в халат испанка появлялась на кухне, заспанная, растрепанная, и жадно набрасывалась на кофе и булочки и целовала его в щеку. Нежно целовала. Словно извиняясь, хотя просить прощения не за что. Наоборот, этот травник был благодарен ей за деликатность. За то, что свои дни красавица-испанка посвящает ему и только ему. За то, что не приводит никого в свой дом. В их дом. В Москве же все пошло кувырком. Испанка исчезала по вечерам, что нормально, но объявиться могла и утром, и даже днем. Она наплевательски относилась к заданиям гончара и, судя по затуманенным глазам, постоянно думала о чем-то своем. Или о ком-то своем. С кем завтракала и с кем встречала рассветы. Тоскливо. Но такова жизнь. Травник вытер губы салфеткой. Он отвык завтракать в одиночестве, но не смог заставить себя разделить трапезу с Вонючкой. Оставил Неваду в квартире, пообещав принести свежих булочек, а сам направился в круглосуточную работающую кофейню. К людям. Но все напрасно. Ни присутствие пары посетителей за соседними столиками, ни официантка не помогли ему разогнать тоску. Он завтракал в одиночестве. В принципе, квартира не казалась неубранной. Немного воняло, но это из-за опрокинутой бутылки коньяка. Жидкость вытекла, наполнив помещение характерным для винных магазинов запахом. А все остальное можно было убрать за считанные минуты. Все остальное — это валяющаяся одежда, которую срывали в торопях, не задумываясь над тем, что рвутся пуговицы и бретельки. Две пары мужских брюк, джемпер, рубашка, двое трусов, носки, туфли, один из которых почему-то оказался на столе, а также туфельки на высокой шпильке, тонкое черное платье и чулки. Не так уж и много, чтобы говорить о царящем хаосе. Еще была черная сумочка, но она не валялась, а раскрытая лежала на столе. Судя по всему, хозяйка уже добралась до нее и вытащила пару средств для утреннего туалета. Вышедший из спальни Славик мрачно посмотрел на сумочку, поморщился, когда запах алкоголя добрался до его заторможенных рецепторов. Повернулся к кровати и пробурчал. «Вставай». «Не могу», — простонал Гарик. «Она меня до смерти затрахала». «Знаю». Вспомнив прошедшую ночь, Славик содрогнулся. «Вот попали, так попали». Причем в памяти остались лишь начало праздника, многообещающее знакомство с привлекательной женщиной, и финал — приезд в квартиру и бурный секс втроем. Славик и Гарик знали, как сладко покувыркаться с девушкой на пару, умели получать удовольствие, не особенно заморачиваясь ощущениями партнерши. Любили работать одновременно, чувствуя друг друга и заводясь от этого. Любили слушать, как просят остановиться. Останавливаться не любили и не останавливались. Однако вчера в их сети попала настоящая тигрица, выносливая и ненасытная. Ольга не просила остановиться, она требовала продолжать. Вымотала друзей до предела и даже что-то съязвила, когда увидела, что Славик не способен продолжать марафон. Сука! «Она уехала?» — осторожно осведомился Гарик. Вылезать из-под одеяла он явно не собирался, предоставляя другу карт-бланш на активные действия. «Еще нет». Пробурчал Славик и натянул на себя халат. «Пойду посмотрю». Тигрица отыскалась в ванной. Сидела на бортике и с любовью разглядывала свое отражение в огромном зеркале. Красивое отражение красивого тела, буквально дышащего сексуальностью. Гибкое, спортивно подтянутое, зовущее. «Глаза б мои тебя не видели». «Проснулся, малыш?» «Да». Славику не понравилось обращение, но... «Ну что делать? Не ругаться же с ней». «А приятель твой?» «Тоже». «Продолжим?» Говорить, пожалуй, нет, не хотелось. А ничего другого в голову не лезло. К счастью, слегка осоловевший взгляд Славика наткнулся на украшение Ольги, и его мысли потекли в другом направлении. «Откуда это у тебя?» Славик узнал гарнитур. Три кольца, серьги и ожерелье с черными бриллиантами. Авторская работа отца, за которую тот просил огромные деньги. «Ты подарил», — спокойно ответила женщина. «Неужели не помнишь?» Всплывшие воспоминания заставили Славика задрожать от страха. Вот они приезжают в офис, вот он говорит охраннику, что ему нужно в кабинет, открывает сейф. «Боже, она ведь не выходила из машины, охранник ее не видел». Вот она примеряет роскошные драгоценности. Прямо на улице примеряет, у машины. Радостно смеется и награждает Славика долгим и сладким поцелуем. Он горд тем, что произвел впечатление на красавицу. Замечает, что у Гарика расстегнута ширинка. Чего они занимались, пока я бегал в офис? Возбуждение нарастает. Славик тянет Ольгу на заднее сиденье, Гарик не против. Тоже смеется. Возвращается за руль и гонит к дому. А распаленный Славик задирает коротенькое платьице женщины, сдвигает трусики и торопливо входит в нее. Начало оргии. Но стоит ли прошедшая ночь таких денег? Отец меня убьет. Славик представил разъяренного папашу, ему стало холодно. Знаешь, гарнитур придется вернуть. Ольга улыбнулась, показав, что оценила шутку, но ничего не сказала. Я не шучу. Даже не мечтай, малыш, мягко произнесла женщина. Это подарок. А подарки возвращают только по желанию. Славик почувствовал нарастающую злобу. Мало того, что эта сучка переиграла их в постели, так она еще набирается наглости и не желает возвращать? Отдавать! Дураку ведь понятно, что гарнитур Славик притащил по пьяни, что будь он трезв. Ты знаешь, сколько он стоит? Конечно, знаю. То есть догадываюсь. Она провела пальцами по вживленным в висок бриллиантам. А вот ты не знаешь, с кем связался. Чего я не знаю, шлюха ты приблудная? «Брюлики гони, а то...» Если в постели женщина еще может превзойти мужика, то в драке ей не светит.